Эпилог. В пустынном мире, в свете заходящего солнца, у черной скалы расслабленно сидела высокая фигура в темном балахоне. «Ребятки с честью справились со своим испытанием!» Богиня истины подошла к старому недругу. «Да!» — проскрипел древний враг. «Жаль лишь, что мы с тобой не справились со своим!» И тьма посмотрела на свет. Конец книги. Читала Инга Семина.